Быстро входит Елизавета. Ну что, как решили? Саша, Саша, мальчик мой бедненький. Не могу я, Лиза. Ну что же делать, Саша? Надо. А если кровь? Пусть кровь. Пусть все, что угодно, все лучше, чем то, что теперь. Пусть наша кровь. Не наша. Ну? Ну что ты молчишь? Говори. Или ты считаешь, что мы должны через кровь? Не знаю. Нет. Молчи. Молчи. Если ты скажешь, Бог не простит. Я не знаю, простит ли Бог, но мы должны. И вновь на сцене истопники. Иди-ка, Степа, ложись спать. Я посижу, Данилыч, а то как лягу, не добудешься. Ну, с Богом. А я пойду к печке прикорну. Дело наше старое, поясница что-то ломит. Не к морозу ли? О, Господи, дай Бог морозца да солнышко. Зал в Михайловском замке. Несмотря на множество горящих в люстрах свечей, полумрак от густого тумана, концертный вечер, императрица Мария Федоровна и члены императорской семьи в окружении придворных. Что это, как темно, граф? Туман от сырости, ваше величество. Здание новое, просохнуть не успело. Мне нравится туман. Белый, мутный, точно опаловый. От свечей радуга и люди как привидения. На дворе туман, сгинь или дать. Девятнадцатый век. Нынче дни все такие туманные, темные. А в старину, бывало, и зимой это как солнце светит. Помню, раз у окна в Эрмитаже стою, а покойные государыни подошли и шторку опустили собственными ручками. Что это, говорю, ваше величество, вы себя утруждаете? Она, матушка, улыбнулась так ласково. Одно солнце там на небе, а другое здесь на земле. Отжили мы светлые дни. Простите, ваше величество, я сбилась, я присяду. Что с вами, Шарлотта Карловна? Ничего, заблудилась. А тут солдаты как гаркнут вон. Ну, прежде они все к ружью командовали, а теперь вон. С непривычки все пугаюсь, подхватила юбки, ну, бежать. Споткнулась, упала, коленку ушибла. Бедная. А я думал, привидения. Какие привидения? Господи. Здесь, говорят, в замке ходят. Батюшка сказывал. Ваше высочество, ну, зачем же вы на ночь? Я их ужасе как боюсь. Девятнадцатый век. Чертовщина везде развела. Господа, ну вы же ни во что не верите. Ну, у вас же все натура и натура. А мне вот хоть одним глазком заглянуть на тот свет. Что вот там такое? Когда умрем, сударыня, времени будет довольно на неосязаемость. Душеньки наши набродятся досыта, а пока живы, милее нам здешние душеньки. Да ну вас, шалун! Отстаньте! Его величество! Едва отвечая на поклоны, выходит император Павел I с княгиней Анной Гагариной. Они садятся рядом. Ну, княгиня плачет-то из алого бархата, точно из царского пурпура. Субредка в пурпуре, будь поумнее, под башмаком бы его держал. И башмаком бы в него кидала, как помните, Катька не видела. Аннушка, моя улыбочка. Не надо, государь увидит. Да пусть видит, я ничего не вижу, не слышу и не чувствую, кроме тебя. Я хотел бы вот здесь вот, вот у ног твоих, Анна. Ради Бога, ваше величество, увидит. Аннушка, моя улыбочка, отчего ты такая грустная? Я думаю, ах нет, простите, я только хотела бы, чтобы все знали вас, как я, Но никто не знает. А я не умею, глупая. Глупая, простите, я не так. Так, Аннушка. Благодарю, сударыня. Благодарю за эти слова. Знаете, что я, умирая, думать буду о вас. Бабушка, миленькая. Если бы ты знала, Анна, как я счастлив, как желал бы всех сделать счастливыми, каждого к сердцу прижать и сказать, чувствуешь ли ты, что сердце это бьется для тебя. Но оно не билось бы, если бы не Анна. Нет, я тоже не умею, тоже глупый, как ты. Будем вместе глупыми. Мария Федоровна и Палин в стороне. Абрам Готесфи, майн либер Петр Алексеевич, неужели это возможно? В России, Ваше Величество, все возможно. Вот в ведомостях пишут. Российский император, желая положить конец войнам, уже 11 лет Европу терзающим, намерен всех прочих государей пригласить на поединки сразиться. Господи, Господи, на чем же они сражаться будут? На мечах или на копьях, что ли? Как рыцари, бывало, на турнирах. Рыцари? Турниры? Абрам Готесфильм, я ничего не понимаю. И я ничего не понимаю. Павел, Анне. А я знаю, о чем они судачат. О чем? Знаю. Давай их дразнить. Нет, ради бога. Почему? Ради бога, и без того ее величие. Надоело, не в свое дело суется. Мозги куриные. Ну-ка, пойдем-ка. А зачем? Зачем, Павлушка? А затем, что весело шалить хочется. О чем беседовать изволите? О новом прожекте для Павловска, Ваше Величество. Храм розы без шипов. Только о розе? Начали с розы, а кончили... Шипами. Почти что так. Кончили вызовом, который Вашему Величеству было угодно сделать иностранным государям. Ага. И как вы о сём полагаете, сударыня? Абр Паульхин, Майливер Паульхин. Извольте говорить по-русски. Вы императрица российская. Ну? Боже. Ну, отвечайте, коли спрашивают. Боже мой. Право, я не знаю, Ваше Величество. Мысли мои зооферверт. Так, а вы граф? В царствовании императора Павла I Россия удивила Европу, сделавшись не покровительницей, а защитницей слабых против сильных, утесненных против утеснителей, верующих против нечестивцев. И вся истинно великая, истинно христианская мысль возникла в рыцарской душе Вашего Величества. Поединок же он и всему делу венец. Воскресение древнего рыцарства. Хотите быть моим секундантом, Ваше Сиятельство? Недостоин, государь. Достойный, сударь, достойный. Вы меня поняли? Да, воскресение древнего рыцарства. Под стягом Мальтийского ордена соединим все дворянство Европы и крестовым походом пойдем против якобинской сволочи отродья Хамова. Помоги вам Бог, государь. Не имел и не имею цели иной, кроме Бога. И пусть меня Дон Кишотом зовут. Сей доблестный рыцарь не мог любить Дульцинею так, как я люблю человечество. Не подданные за государей, а государи за подданных должны кровь-то свою проливать. Я первый на поединке он им пример тому покажу. А господа политики с носом останутся. Меня думали за нос водить. Но, к несчастью для них, у меня нос, курнос, ухватить не за что. Перестань, Павлушка, ради бога. Не буду, надоели мне они. Так бы вот запрыгал бы, вот завертелся бы на одной ножке император всероссийский. Покинешь матерню утробу, твой первый глаз есть горький стон, и, отходя от сель ко гробу, отходишь ты с теня, и вон стон и смех и стон. Пам! Ваше Величество! Пам! Ваше Величество! Курьер из Парижа от господина первого консула, генерала Бонапарта. Принять. Милуйте, Ваше Величество, он и Бонапарт проходимец, выскочка. Без рода, без племени, говорят, из той же якобинской сволочи. Ваше императорское величество, от господина первого консула, генерала Буонапарта, послание. Да. Россия и Франция должны мир пополам разделить. А генерала Буонапарта законным государем мы признать готовы. Нам все равно кто, только бы государь законный. Ну что, угомонились, господа французы? Ну, слава богу. А теперь что? Как там у вас в Париже? Сказать правду, ваше величество, показался мне Париж большим котлом, в котором что-то скверное кипит. Народ все еще зверь неистовый. Всюду надписи, омерзения вселяющие, вольность, равенство, братство. Церкви пусты, а кабаки да театры битком набиты. Господин первый консул меж двух шеренг солдат в оперу ходит. Ложа запирается замками, как тюрьма. В годовщину революции праздник устроили на 500 000 народу. Ночью фейерверки. И хотя транспаранты вольности горели всюду, никто уж не кричал «Да здравствует вольность!» Все кричали «Да здравствует Буонапарт!» Молодец! Так вот их и надо! Ну что ж, завтра в Париж с ответом. Уповаем, что в союзе с первым консулом даруем мир всему миру, восстановителями будем потрясенных тронов и оскверненных алтарей. Ну что вот ты, сударь, куксишься? Ваше Величество, союз с народом безбожным и буйственным, исполненным духу Антихристова. Ну, тебе же ведь сказали, что господа французы образумились. Ну, образумились, нет ли, что нам до них? Россия первая держава в мире. Когда другие державы метутся, пребывает Отечество наше покойно, десницею Божьей хранимое. Да не дерзают же равняться с нами оные державы, мыльным пузырям подобные, антихристовым духом исполненные. Где? Где не слышно имя россов, как буря, мир они прошли. Вот за патриотические расположения, ваши сударь, благодарю. А насчет антихриста, братец, не бойся, в обиду не дам. Ой-ой-ой, святой отче, адмайером да и глориям, к еще большему величию. Ты откуда? Зачем пропустили этого патера? Да ведь он, ваше величество, и без пропуска всюду пролезет. Господи. Ваше величество, в прожекте моем... Ох, как ты мне надоел со своим прожектом, хуже горькой редьки. Отстань. В Писании сказано, едино стадо, един пастырь. Когда соединятся власть кесаря-самодержца российского с властью первосвященника римского, земное с небесным... Я говорю, отстань! Отстань! Брысь! Ваше Величество, одно только словечко, и его святейшество папа сам приедет в Петербург. Вот привязался. Ну на что мне твой папа? Папа глава церкви. Врешь! Не папа, а я! Царь и папа вместе. Кесарь и первосвященник. Я один во всей вселенной. Ваше Величество. Ты меня в Далматике видел? Нет, я не имел счастья. Алло, Иван, Иван! Здесь, Ваше Величество. Иван, принеси, братец, Далматик, новый тот, ненадеванный. Слушаюсь, Ваше Величество. Ну, кстати, и примерю. Павлушка, как можно здесь, при всех? Кутайсов вносит Далматик. Павел надевает его перед зеркалом. Да не надо, ты сзади посмотри. Сзади хорошо, Ваше Величество, вот по бокам складочки. Да? Павлуша, смеяться будут. Пускай, когда в багряницу облекали Господа, тоже смеялись. Ну что, отче, видишь? Вижу, Ваше Величество. И разумеешь? И разумею. Ну вот так вот и напиши папе. Да-да, так и напишу. Что это мне таких зеркал понавесили? Куда не посмотришь, лицо все накриво. Точно шею свернули. Помутнело стеклышко, заиндевело. Сейчас с уконочкой протру. Отстань. Аннушка, пойдем в тронную. Там лучше видно. Моченьки моей нету, лопну. Как он сейчас тут в Далматике-то перед зеркалом. Поверх мундира и ряса поповская. Бал-маскарад. Обезьяна в рясе. И лицо накриво, шею ему свернули. Перестань. Не смешно, а страшно. Да, страшно и смешно, как во сне. Оборгут сын. Что все это значит, Петр Алексеевич? Поединок, Бонапарт, царь-священник, Далматик. Я ничего не понимаю. И я ничего не понимаю, Ваше Величество. Спросить у Роджерсона, что ли? Роджерсона, лебмедик. Зачем? Что такое? Граф. Граф, неужели вы думаете? Господа. Господа, взгляните. Туман. Туман. Что это будет, господа? Давай, гляди, подымемся вместе с туманом и взлетимся. Привидение. Привидение. Что это, господа? Что такое? Да это тревога. Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ваше сиятельство, тревога! Войска во дворце, сюда идут! Граф, что это? Вбегает офицер со шпагой наголо. Где государь? Что такое? Где государь? Как вы смеете, сударь, в присутствии ее величества, со шпагой! Ребята, за мной! Где государь? Что случилось? Это Роджерсон! Марш! Марш знамена! А черти прете! На тебе, сукин сын, в войну! Штыки, господа! Штыки! Господа! Господа! Бегите! Бегите, господа! Спасайте императора! Государю не дурно! Государю не дурно! Это что? А? Бунт? Терра! Объясните, сударь, на милость. Это что? А? Как посмели? Не могу знать. Ваше Величество, должно быть опять тревога фальшивая. Палок! Легей! Шпицрутеров! Я вас всех... Государь! Оставьте, княгиня, вы не знаете. Знаю, Павел. Нет? Знаю, миленький, верные все. Разве не видишь, как испугались? Что, испугались? Так точно, Ваше Величество. Дюжи испугались. Чего, говорят, дураки, испугались? Да думали, беда во дворце. На дворе туман, сгинь, видно. Тут тревогу забили. Тут как закричит беда во дворце. Но мы и кинулись. Видно, черт попутал, померечил, Ваше Величество. Вот дураки, а? А мне теперь что с вами делать? Прости. Прости, Павлушка. Точно нет между вами изменников? Царь-батюшка, все слуги верны. Изволь, мы умрем за тебя. Бог с вами, я прощаю. Отец-то наш милостивец. Да ты что? Пошли тебе, Господи. Да что это ты, бравый солдат, оплачешь, как баба? Ну-ка, вставай. Государь-батюшка, родимый, благослови тебя, Господи. Видишь, Павлушка, как они тебя любят. Да, любят. Спасибо, ребятушки. Спасибо. Рады стараться, Ваше Величество. Ура, братцы! Ура! Еник, мой еник, частый мой березник. Лёшеньки-люли, люли, Лёшеньки-люли. Еник, мой еник, частый мой березник. Лёшеньки-люли, люли, Лёшеньки-люли. Частый мой березник, глубокий колодец. Лёшеньки-люли. Благословен гряды во имя Господне. Какая мерзость. И вновь на сцене уже знакомые нам исступники. Не пожаристые. Степка, левый. Левая. Правая. Правая. Ногу прямо. Ногу прямо. Вон. Штык. Эх, молодец, сукин сын. Ох, Степка. Вот, в прежние года в Гатчинском дворце ночью вот так бывало сидишь, в печке огонь держишь. Не дай бог, печка остынет или жар лишний пойдет. О, не приведи Господь. И вот так сидишь, и сквозь дверь все слышишь, как молится. Ох, вздыхает. Лбом об пол колотит. Земные поклоны кладет. Грехов, видать, много. Бог простит. Эх, и залами в жилиха шапку на ветре, он отправился к куме своей курей. Там кума его калачики пела, а баба добрая румяна и пела, и спекла ему калачик. Приемная Павла. С разных сторон входят Мария Федоровна и лейб-медик Роджерсон. Где он? Где он? Не угодно ли вашему величеству обождать? Государь никого принимать не изволит. Меня сейчас прогнали. Абрам Готсвилен. Доктор, что случилось? Я и сам не знаю. Кажется, во время прогулки по летнему саду его величество дурно сделалось. Господи! Господи, ну а что это значит? Нет, нет, нет, вы не извольте беспокоиться, ваше величество. Это легкий приступ, удушье в результате оттепели. Даст Бог, и так обойдется. Надо бы кровь пустить, но... Нет, нет, не обойдется. Ну неужели вы не видите? Он болен. Не ест, и все такое грустное. Я не знаю, что с ним. Смотрю на него, у меня сердце болит, и страшно, страшно. Слышали, дети? Государь болен. Государь болен, а мы под арестом. Под арестом? За что? Бог весть. Сейчас водили в церковь присягать. Кому? Зачем? Императору Павлу Первому. А зачем, неизвестно. Ну, должно быть, усомнились в первой присяге. Только отчего вторая лучше первой, опять неизвестно. Боже мой, я ничего не понимаю. Входит Палин. Граф, наконец-то... Простите... Ваше Величество, я к государю. Нет, нет, постойте, вы нам должны объяснить. Ради Бога. Я уже имел честь докладывать Вашему Величеству, я ничего не понимаю. Петр Алексеевич, я хочу знать, вы слышите, я хочу знать все. Я вам приказываю. Мы здесь все вместе одни. Мы можем обсудить на семейном совете. Куда вы, господин доктор? Подождите, сделайте милость. Вы нам нужнее, чем кто-либо сейчас. Даст Бог, все обойдется. Кажется, без вас не обойдется. Да говорите же, что такое, граф? А то, Ваше Величество, что нужно быть готовым ко всему. Мы объявляем войну 5-6 европейским державам. 5-6? Да, а когда доложить, государь осмелился, немного ли будет, то ответить изволили. Сколько б мух у меня перед носом не жужжало, я их гоню. Но нам Европы мало. Нужно Азию, поход на Индию. На Индию? Да, по следам Александра Македонского. 20 000 донских казаков уже выступили. К Оренбургу и далее. Без обоза, без продовольствия, без карт и даже без маршрутов. Приказано завоевать Индию. И завоюем. Граф, Абрам Готсвилен, да что вы такое говорите? Ну, может ли быть, чтобы мы об этом ничего не знали? Я и сам узнал в последнюю минуту, да и чай многого еще и не знаю. Господи, что же будет, а? А будет, полагаю, англичане даром Индию отдать не согласятся и пожалуют к нам в гости. Не сегодня-завтра флот их появится у наших берегов и начнет бомбардировать. Сперва Кронштадт, а потом и Петербург. Петербург? Да, и мы погибли. Погибла Россия. Господи, что же делать? Делать нечего, Ваше Величество. Погибать так погибать. Как? Повторите. Я, говорит, вижу, пора нанести великий удар. Великий удар? А что это значит? Не могу знать, Ваше Величество. Подумать боюсь. Понимаю. Я теперь понимаю. Это он хочет меня и всех нас... Боже мой. Так вот что значит. Ежели, говорит, вы сударыня Екатерина II, то я вам не Петр III. Я же тогда этого не понимала. А теперь... Так это значит, что я хочу его... Это я-то, Паурия. Палин и Мария Федоровна отходят в сторону. Прехитрое бестие. А что? Ты что, не видишь, чему клонит? К чему? А к тому, что наш батюшка спятил. Ну что ты, Костя? А что? Может быть, и вправду. Голова-то у него умная. Умнее, пожалуй, всех наших голов. Да есть там машинка. на одной ниточке держится. Ниточка оборвется, машинка завернется и капот. Страшно. Да, страшно. А, впрочем, наплевать. Павел. Государь, император. Входит Павел. И, остановившись в дверях, скрестив руки, глядит на всех молча. Подходит по очереди к Марии Федоровне, Александру, Константину и Палину. Глядит в упор. Наконец возвращается к двери, обернувшись, высовывает язык и уходит. Что это было? А что это было? Машинка завернулась. Как вы полагаете, доктор? Ну что, граф? Что это было сейчас здесь? Ничего не было. Как, а язык? Мы врачи привычные. Нам пациенты всегда язык показывают. Доктор, доктор, бегите к нему скорее. Нет, нет, нет, нет. Скорее. Нет, увольте, ваше величество. Меня уж раз прогнали, да еще чуть не пришибли. Лучше кто-нибудь другой. Граф. Нет, слуга покорный. Я в сражениях бывал, ядром не кланялся. А туда не пойду. Воля ваша, государыня, хоть казните. Александр, Константин. Куда уж нам, матушка? Мы под арестом. Идет! Прошу извинения, ваше величество, к обеду ждать заставил. Что-то аппетита нет. Вы уж, господа, не взыщите, без меня за стол садиться извольте, а я уж подойду. А что это вы все как в воду опущенные? Напугал я вас, видно, давеча моей шуточкой? Ну, не буду, не буду. Пошутил и довольно. А скажите-ка, сударыня, ведь и я человек. М? Ну, отвечайте-ка или спрашивайте, человек или нет? Человек, ваше величество. Но если человек, значит, могу ошибаться. И вы человек. И я человек. Значит, можете простить. Простите же меня, сударыня. И вы все, господа, если я в чем-то перед вами... Перестаньте. Ну что за комедия? Граф Палин, у меня к вам дело. А вас, господа, не задерживаю. Доклад, сударь, готов? Так точно, ваше величество. Прошу садиться. Нет, нет, нет, лицом к свету. Когда я с кем говорю, сударь, то привык смотреть прямо в лицо. Слышите? Прямо в лицо. Слушаюсь, ваше величество. Ну, то-то же. Извольте докладывать. По указу вашего императорского величества два курьера отправлены. Что вы делаете, граф, когда не спится? У меня, государь, сон, слава богу. Счастливец. Значит, совесть спокойна? Курьер к его величеству, королю прусскому. А дурные сны бывают? На медне снился. А что? Безделица сущая. Будто бы я куколка такая, что никак не повалишь. Упадет и встанет, упадет и встанет. Ванька, встань-ка. Да, это сон привеселый. Нет, государь, скучный. Упал и встал, упал и встал. Так всю ночь и промаялся. Королю прусскому предписание княжества Ганноверское занять войсками в 24 часа. А мне хуже снилось. Будто бы кафтан парчевый натягиваю, узкий-приузкий. Никак не влезу, все тискают, так сдавили, что дохнуть не могу. Закричал и проснулся. Вот с тех пор бессонница. Другой курьер в Париж, господину первому консулу. Печку льдом. Печку льдом. Печку льдом. Печку льдом? Ну да. Головой к печке сплю. Велел топить не жарко, а чтобы в спальне было ровно 14 градусов. Проснусь, бывало, пощупаю, холодна. Посмотрю на градусник, 14, и сплю. А на медне проснулся, горячохонько. Ничего никому не сказал, только на другой день встал из-за ужина пораньше, да прямо в спальню. Гляжу по всему полу рогожи и печку льдом натирают. Ну, стынет до ночи, пока не пощупаю, а потом опять нагревается. Шуты гороховые. А все на меня валит. Говорят, с ума сошел. А при чем тут я, сударь? А? При чем тут я? Ни при чем, государь. Ну, то-то же. Продолжайте, продолжайте. В случае неисполнения королем прусским предписания... Расскажите, граф, в 1762 году, когда государя, отца моего, убили, где вы быть изволили? Здесь, в Петербурге, ваше величество. Здесь? И что же делали? Был молод, в чинах малых. Ничего не знал про заговор. Не знали тогда? Ну, а теперь знаете? Ну, отвечайте, коли спрашивают. Знаете или не знаете, что меня убить хотят? Знаю, государь. Знаете и молчите? Ваше Величество, я сам во главе заговорщиков. Вы? Что такое? Сумасшедший? Никак нет, государь, я в совершенном рассудке. Ну так я, что ли, с ума сошел? Печку льдом! Государь, умоляю, минуту спокойствия. Если бы я не был убежден, что ваше величество обладает мудростью высочайшей, не столь человеку, сколь божеству присущую. Ну-ну, говорите, черт подери! Ну что, что, что, в чем дело? Дело столь явное, что и говорить-то почти нечего. Я во главе заговорщиков, чтоб знать все, следить за всем и тем вернее охранить от покушения злодейского особу вашего величества. И слава богу, уже все нити заговора в руках моих. Шагу не сделают, слова не вымолвят, чтоб я не узнал. Умны, сударь. Слишком умны. Уж так умны. Что с ума свести можете, Ванька, встань-ка! Как вы посмели не донести мне тотчас же? Сколько раз хотел. Уже слово было в устах моих. Но не имея улик достовернейших, коих и вы, ваше величество, еще не имеете, не имея онных улик и милосердствуя, простите, ваше величество, слово сие из недр души болящей исторгнуто, и милосердствуя к вам, щадя сердце родительское, я медлил. Видит Бог, мочи моей не было, мочи моей нет и сейчас сказать отцу, что сын его возлюбленный, первенец. Александр? Да, государь. Наследник отца-убийца мысленный. Сгинь, сгинь, пропади. Я никогда не поверю, чтобы Александр, дитя мое, мальчик мой милый. Я полагал, что ваше величество знать изволит более. Вот список заговорщиков. Их высочество оба сына, обе невестки, ее величество, почти все командиры полков, министры, сановники. Все. Все. Господи. Господи. Что же я им сделал, а? Что же я им сделал? Я знаю, государь, сколь тяжко. Ох, тяжко. Тяжко. Тяжко. Уж лучше бы сразу убили. Сию же минуту всех в кандалы, в Сибирь, в каторгу. А его, Александр, его расстрелять. Ваше Величество, взять под арест всю царскую фамилию, без явных улик ни у кого рука не подымется. Я не найду исполнителей. Сим можно возмутить всю Россию, не имея еще через то верного средства спасти особо вашего величества. Так что же? Ваше величество, одно из двух. Либо казнить меня велите тотчас же, как изменника, либо доверьтесь мне совершенно. Немного вы, сударь, хотите? Пронзите, ваше величество, сердце, пламенеющее верностью, и с блаженством умру здесь, у ног моего государя. Лжет. Нет, но ведь так лгать нельзя. А если лжет, так не человек, а дьявол. Дьявол. Дьявол. Ваше величество. Верю, верю. Прости. Угодно вашему величеству? Нет, нет, хватит с меня. Ты говори скорее, что делать-то? Вот указ, на сей случай мною заготовленный. Государя-наследника в Шлиссельбург, великого князя Константин Павловича в крепость, ее величество в Архангельск, великих княгинь по монастырям отдаленнейшим. Подписать? Только указ, он и за вашей подписью в руках имея, действовать могу без промедления. Еще? И спокоив государственную спальню, ваше величество, двери забить наглухо. Велел сегодня. Еще? Кавалергардского полка офицеров со всех караулов снять. И что вы, сударь, вам налгали. Ребята же честные, я их всех знаю. Ваше величество, если вы лучше знать, изволите. Хорошо, делай, как знаешь. Все? Все. Виноват, государь, еще одно. Говорю тебе, братец, надоело. Надоело. Давеча курьер задержан в Гатчино с подложным указом. Рокчееву? Где? Покажи. Но это же подлинно, это моя рука. Ты что, не видишь, что ли? Вижу, что генерал Аракчеев, враг мой злейший, на мою должность назначается военным губернатором, дабы истребить меня. Вижу и глазам своим не верю. Веришь теперь? Верю. Все? Все. Когда? Завтра в ночь. Опять не спать. Почивать извольте с Богом. Я за вас не сплю. Спасибо, друг. Ты торопишься тебе? Дела много. Ну, ступай. Нет, погоди. Петр Алексеевич. Петр. Любишь ли ты меня? Ну что? Люблю, государь. Любишь? Ваше Величество, вы же сами знать изволите. У меня только Бог, да вы. Я душу мою положу за вас. Душу твою за меня положишь? Сказал Господь Петру. И петух пропел. Верю, верю. Уж больше верить нельзя. Да я тебя перекрещу. Помоги тебе Бог. С Богом. С Богом. Ступай. Ступай. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто? Кто здесь? Это я, Иван, ваше величество. Иванушка, что ты всю мышью крадешься? Разбудить боялся, ваше величество. Я потихоньку. Вздремнул. Днем-то вот все дремлется, а по ночам не сплю. А знаешь, Иванушка, ведь нас убить хотят. Что вы, ваше величество, что вы? Ну, что, мое величество? Что? А небось, когда меня убивать будут, вы все разбежитесь? поражу пастыря, и рассеются овцы. И ты, Иванушка, ты первый мышкаюс. Ваше Величество! Ну что, мое Величество, ну что? Что ты трясешься? Слушай, ты что, поверил, что ли? Я же пошутил. А ты поверил? Мы с тобой еще долго будем жить, поживать, печку льдом натирать. Не я, Ваше Величество. Видит Бог, не я. Не ты? Нет. Ну, значит, я. Оба мы с тобой, видно, Иванушки-дурачки. Курьера в Гатчину и к генералу Аракчееву скакать во весь дух, чтобы к ночи был здесь, чтоб никто про то не знал, даже граф Палин. Ты мне за это головой отвечаешь. Понял? Головой отвечаю. Будьте благонадежны, Ваше Величество. Я потихоньку, потихоньку. Спать, спать, спать. На сцене два исступника. Спит. Спит. Эфихе. И помолиться не успел. Слышь, Данилыч. Вороны-то все не угомонятся. Эх, грехи наши тяжкие.